Глава 87. На временном командном пункте лейдмаггера Арикиса начиналась горячая пора. Операторы сбивались с ног, выполняя приказы начальства. На помощь приходили резервные команды. Дополнительно установили еще два экрана, на которые поступала информация из гольф-клуба. Ведь теперь лейдмаггеру приходилось заниматься не только безопасностью, но и контролем за надлежащим выполнением протокола приема столь высокого лица. «Срабатывание датчиков на D1», – сообщали контрразведчики. «Нам этот объект уже не нужен, но пусть пошлют туда группу. На D12 спутники фиксируют автомобиль», – доложили военные разведчики. «СГАПа, отправьте туда ваших людей». «Слушаюсь, мой лейдмаггер!» Через плечо координатора проорал директор службы. «С юго-востока спортивный самолет. Пусть с ним разберутся полицейские. Кто работает с полицией?» «СГАПа, мой лейдмаггер!» «Реагируйте немедленно!» «Он изменил курс, уходит на север». «А почему фанфары серебристые?» Заметил Арикис новое несоответствие в протоколе приема. «Золотые еще будут, мой лейдмаггер. Они вступят во второй части парада», сообщил с экрана один из распорядителей. «Хорошо», сказал Арикис, внимательно следя за тем, как высочайшие гости занимают места на VIP-трибуне. Пока все шло согласно протоколу. «Неужели обойдется?» – подумал лейдмаггер. И снова. «Срабатывание датчиков на D3. По объему и движению. Военная разведка, Дирфакт Ирман, что у вас по объекту?» «Мой лейдмаггер, на бетонной коробке все чисто. Спутники не видят никаких отметок». «А датчики реагируют». Не соглашался с другой части экрана лейд-дирфакт Мэзи. «СГАПа, это ваши солдаты в охране?» Спросил лейдмаггер. «Да, мой лейдмаггер, наши», подтвердил куратор службы политической безопасности Дисфюрст Карзи. «Они не сообщают ни о каких нарушителях». «Хорошо, еще раз повторится, пошлем туда спецгруппу из резерва». «С D1 докладывают, мой лейдмаггер. Причина срабатывания датчиков – собака. Это животное такое», – сообщил куратор контрразведки. «Понял. Возможно, на бетонной коробке тоже какое-нибудь животное». Лейдмаггер взглянул на экран, контролирующий парад. В главной ложе было спокойно. По верхним ярусам трибун сновала охрана. А на выложенном за ночь каменном плацу маршировали преданные императорскому дому войска. «Мой лейдмаггер, на Д-2 трое нарушителей. Ломились прямо через посты», сообщили представители СГАППа. «Посты оттуда можно уже снять. Перебросьте все силы с Д-2 и Д-1 в резерв для использования в охране объекта Д-3. «Слушаюсь, мой лейдмаггер». «Кстати, а почему эти люди шли на посты?» «Так пьяные же, мой лейдмаггер!» Снова высунулся директор СГАППа. «А что такое пьяные?» «Мой лейдмаггер, это значит, они находятся в состоянии перезагрузки основных управляющих программ». «Системный резет?» – уточнил Арикис. «Ну, что-то вроде этого». «Понял, заархивировано. Снова срабатывание датчиков объема и движения на бетонной коробке объекта D3!» Почти закричал куратор контрразведки лейд-дирфакт Мезе. Его можно было понять. Это произошло прямо на его глазах. «Спутники никакого движения не фиксируют», парировал приглядывающий за военными разведчиками Дирфакт Ирман. «СГАППа, вы можете выяснить, что там с этой коробкой?» Начал терять самообладание Арикис. «Только что посылали туда часовых. Третий этаж пуст, мой лейтмаггер. Пошлите туда специальную группу. Пусть рассредоточатся по всему этажу. Слушаюсь, мой лейтмаггер. Срабатывание датчиков объема и движения на том же объекте. Лейт Дерфакт Мезе едва не бился в истерике. «А у нас все спокойно», – снова ответил Дерфакт Ирман. «Потому что срабатывание происходит в моменты, когда ваши спутники ничего не видят». «Успокойтесь, Мезе. Сейчас мы все выясним», – одернул его Арикис.